Глава первая. Не место для демонов? Вечером поверженья в трактире «Путеводный камень» собралась обычная толпа. Всего пятеро, но больше трактиру давненько видеть не доводилось. Такие уж времена. Старый коп был, как всегда, кладезем волшебных историй и добрых советов. Остальные, собравшиеся за стойкой, пили и слушали. За дверью в задней комнате стоял молодой трактирщик и улыбался, прислушиваясь к давно знакомой истории. Пробудившись ото сна, Табурлин Великий обнаружил, что заточен в высокой башне. У него отняли меч, да и всего инструмента лишили, и ключ, и монетка, и свеча, все исчезло. Но хуже-то всего было даже не это. Коб сделал эффектную паузу. Лампы-то на стенах горели синим пламенем. Грэйм, Джейк и Шеп привычно кивнули. Три друга выросли вместе, с равным удовольствием слушая истории Коба и пропуская мимо ушей его советы. Коб перенес все внимание на новую, более благодарную часть маленькой аудитории, ученика-кузнеца. Слыхал, мальчик, что это значит? Все в городке называли ученика-кузнеца мальчик, хотя он уже вымахал на ладонь выше любого из жителей. Но такова традиция всех небольших городков. Парень остается мальчиком, пока не пробьется борода или пока он не расквасит кому-нибудь нос. Мальчик кивнул. Чандрианы. Верно, — одобрительно произнес коп. Всякий знает, синий огонь — один из их знаков. Теперь ему... Но как они его нашли, — перебил мальчик. И почему не убили, раз уж могли? Тихо. Ты, все ответы в конце, — сказал Джейк. Просто слушай. Да ладно тебе, Джейк, — вмешался Грэйм. Мальчик просто спросил. Пей давай. Я уж выпил, — буркнул Джейк. И еще хочу, да трактирщик застрял где-то, небось, у себя на кухне крыску уже обдирает. Он гулко стукнул кружкой по красному дереву стойки и гаркнул. Эй, мы тут от жажды помираем. Из задней комнаты тут же появился трактирщик с пятью мисками тушеного мяса и двумя теплыми караваями. Ловко уместив все это на стойке, он принес Джейку, Шепу и старому Кобу еще пиво. Историю пришлось на время отложить, все принялись за ужин. Старый коп заглотил мясо с хищной быстротой вечного холостяка, остальные еще только на миске дули, а он уже прикончил свою долю каравая и вернулся к рассказу. Теперь Табарлину надо было сбежать оттуда. Но, оглядевшись, он увидел, что в камере нет дверей, и окон тоже нет. Вокруг только гладкий твердый камень. Но Табарлин Великий знал имена всех вещей, и потому все вещи его слушались. Он сказал стене «Откройся», и стена открылась, порвалась, словно бумага. Через дыру Табарлин увидел небо и вдохнул сладкий весенний воздух. Он ступил на край, посмотрел вниз и, не мешкая ни секунды, шагнул наружу. Глаза мальчика расширились от ужаса и удивления. «Не может быть!» Коп торжественно кивнул. Табарлин упал, но не разбился, ведь он знал имя ветра, и ветер его слушался. Ветер подхватил его, обнял и опустил на землю легко, словно пушинку, а потом поставил на ноги, да так нежно, как и мать родная не поцелует. Оказавшись на земле, Табарлин ощупал бок, куда его ранили кинжалом, и увидел, что уж и царапины не осталось. Может, просто повезло ему, — коп выразительно похлопал себя по носу, — а может, все дело в амулете, который он носил под рубашкой. — А что за амулет-то? — восторженно пробубнил мальчик сквозь набитый рот. Старый коп откинулся на спинку стула, радуясь возможности расширить историю. За пару дней до того Табарлин встретил на дороге лудильщика —